Удав. Я должен вас предупредить. Удава дома заводить, наверное, не стоит. Он мнительное существо и неуживчив до того, что даже музыка его ужасно беспокоит. Удав к тому же близорук и может разозлиться вдруг без всякого предлога. Чтоб это свойство побороть, его приходится пороть раз в год и очень строго. Старушка в Англии жила. Она удава завела, уж так его любила, увы. Бедняжку не вернуть. А что? Она ему чуть-чуть на хвостик наступила.